Гольцов пытался его убедить, что нужно получить хотя бы самые общие приметы насильника, а Ковалев орал на все отделение, что пусть 10 насильников остаются на свободе, если это нужно для сохранения здоровья его ребенка. — А, ну да, ну да, — покивал задумчиво полковник. — Пусть насильники остаются на свободе, да. Пусть насилуют и убивают чужих детей, лишь бы его ребенок был здоров. Это сказочка для врачей и для жены. Но на самом деле он жил и рвет, чтобы помочь Виноградову, а уж тот в долгу не останется. Если Аверин станет премьером, то Ковалев на коне, и вечная ему благодарность от нового премьер-министра. А если не выгорит, ему Виноградов в какой-нибудь русско-заграничной фирме место уже приглядел. Да, Ковалев без Виноградова никуда. Он на все пойдет, чтобы ему преданность свою доказать. Ну и мразь! Гордеев решительно отодвинул от себя очки и мягко, но сильно припечатал ладонями стол. Иди, Игорь, работай. Дай мне 2-3 дня, потом можешь делать все, что вы со следователем сочтете нужным. Я сам скажу, когда буду готов. Иди. Да, и позови сюда Каменскую. Заходи, Анастасия. Весело приветствовала Настю. Рассказывай. Что с вами, Виктор Алексеевич? Удивилась Настя. У вас праздник? Нет. Просто я принял решение и от этого развеселился. Ты же знаешь, я никогда в драку первым не лезу, а если приходится отвечать, то всегда долго решаюсь. Осторожно, я стал к старости. А принял решение и камень с плеч. Что с Филатовой? Где твои 200? Настя покаянно вздохнула. То, что она собиралась сказать, было чудовищной дерзостью по отношению к начальству, но зато и любила Настя Колобка, что он принимал ее такой, какая она есть. Мне надо ехать в ГИЦ, Виктор Алексеевич. Ну, так в чем дело? Поднял брови Гордеев. Лень. Главный информационный центр МВД России располагался в роскошном многоэтажном здании в Новых Черемушках, от Петровки, прямо скажем, далековато. — Ну и поганка ж ты, Анастасия! — со смехом сказал Гордеев. — Ладно, пользуйся моим хорошим настроением. Вот тебе телефон. Запиши, я запомню. Вот номер. Спросишь Елену Коновалову, скажешь, что от меня. Я когда-то с ее отцом работал. Алену еще крохой помню. Она славная девочка, все, что сможет, сделает. Ну, если, конечно, попросишь хорошенько. Так как насчет 200? Осталось 2 невыясненных вопроса. Один я надеюсь разрешить при помощи ГИЦа, другой пока повис. Если Филатова собиралась писать монографию, то где рабочие материалы? Я не нашла в ее бумагах ни одного слова, которое имело бы отношение к монографии. Никаких следов. А по плану она должна в октябре сдать ее в редакционно-издательский отдел, уже обсужденную в отделе и отпечатанную набело. Ну, ладно, решай свои вопросы сама. Гордеев помолчал, погрыз очки. «Скажи-ка мне, Анастасия». Внезапно спросил он, «Помнишь ли ты, что ответил губернатор Старк своему помощнику Бердену, когда тот отказался искать компромат на кристально честного судью?» Ни секунды не задумываясь, Настя без запинки произнесла, «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, и путь его от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-нибудь есть». «Умница?» — восхитился Гордеев. «Ты что, весь роман наизусть помнишь?» «Нет», — улыбнулась Настя, — «только эту фразу. Но ведь и вы ее запомнили. Видно, у нас с вами избирательность одинаковая. Что же удивляться, в одной конторе работаем?» «Верно», — согласился Виктор Алексеевич. «Так вот, Стасенька, слушай меня внимательно. Виталий Евгеньевич Ковалев меня очень обидел. Лично меня. Кроме того, он пренебрежительно отнесся ко всем нам. Более того, он пытается укрыть от правосудия опасного преступника. Частично в этом есть, может быть, и наша вина. Мы не хотели задерживать Шумилина, пока не получим убедительных доказательств. Я всегда хотел, чтобы мой отдел работал филигранно и честно, чтобы мы никогда не ссорились ни со следователями, ни с прокурорами. Долгое время нам это удавалось. За последние годы на нашей совести нет ни одного задержанного, которого пришлось бы выпускать через 72 часа. Я старался набирать в отдел тех, кто обладает профессиональным мастерством или умеет учиться. У нас было много ошибок и промахов, но главное наше достоинство в том, что мы умеем эти ошибки и промахи вовремя видеть и не опаздываем их исправлять. Мы все умеем критически относиться к тому, что делаем, но без конца пытаемся опровергнуть сами себя. Это тот стиль работы, за который я бился и боролся долгие годы, и я своего добился. Поэтому наш отдел самый дружный. Поэтому мы никогда не ссоримся друг с другом. То, что у других называется критикой, у нас зовется взаимным анализом. Я все это тебе говорю не потому, что ты этого не знаешь. Ты понимаешь это, может быть, даже лучше меня. Я хочу, чтобы ты почувствовала, как глубоко меня оскорбил Ковалев. Он оскорбил мою идею, мое детище, мой главный приз в этой жизни. Он воспользовался нашей профессиональной честностью. Последний удар, после которого я принял решение, он нанес вчера. Нанес не мне, а моей семье, моему тестю, который не рвется зашибать доллары, оперируя западных миллионеров, а хочет лечить своих сограждан. Мое терпение истощилось, Стасенька, и я очень на тебя рассчитываю.